Дуэт Татьяны и Онегина. Сегодня я опять письмо писала, опять чернил полфунта извела. Свечей уж нет, и слез осталось мало. Спасибо, мама луку принесла. Моя маман давно уж хочет внука, да, видно, не дождется ни хрена. Ах, черт возьми, какая это скука! Кошмар давно заученного сна. Заткни свой рот, не зли его барана. Ты слишком много начала болтать. Смотри, как он отделал Дон Жуана. Беднягу стало просто не узнать. Бежать? Куда? Ты, мать, рехнулась вроде. Об этом даже думать не моги. Припомни, как он Ленскому Володе одною пулей высадил мозги. Ну что ворчишь, что, дескать, я с похмелья? Зато не еду к пестелю в Москву. Ведь мы с тобою все-таки сумели сегодня сжечь 10-ю главу.